Монсеньор Афр был там. Он-то был, — сказал Паттер. Он схватил протянутую руку своего собеседника и заставил его снова сесть среди товарищей перед разбросанными картами. У того на губах выступила пена. «Ханжа, лицемер, грязный ханжа!» «Я ухожу», — грустно и высокомерно произнес отец Дегзиль. «Если я кому-нибудь из вас понадоблюсь, то ему стоит только позвать меня. Пусть он обратится к капитану Ван Влиту, и я приду». И он медленно удалился, преследуемый ругательствами зуава-революционера. Перешагнув через границу лагеря, он спустился по течению Иордана и остановился в пустынном месте, где, как он знал, никто не увидит его. Там он прислонился лбом к стволу дерева и с минуту неподвижно стоял так. Скоро он отодвинулся от дерева. Его утешило журчание воды и, в особенности, интенсивная жизнь животных вблизи него и вокруг него. «Ах, милые звери, вам еще не отвели на золотой доске мира достойного вам места». В проточной воде прыгала в поисках потерпевшей крушение саранчи форель. Плавали зеленые и голубые щуки. На прибрежную траву выскакивали из старых гнилых пней мускусные крысы с дрожащими черными кроличьими усами. Они усаживались вертикально на задних лапках. Они и Паттер смотрели друг на друга. «О, брат величайшего из святых!» — как бы говорили они. «Нам нечего бояться тебя, не правда ли? Ты немного выиграешь, если раздавишь одну из нас ударом каблука, и у тебя на подошве будет волочиться бедная черная шкурка, пропитанная кровью. Мы идем к тебе. Мы грызем только старые, никому не нужные вещи. Мы кусаем только тогда, когда нас пугают. Ах, если бы люди могли то же самое сказать о себе!» Из стеблей душистого чернобыльника прокрадывались куропатки, оставляя в траве сейчас же выпрямлявшуюся борозду. Изумрудные стрекозы слегка касались древовидного ладанника, и как раз над головой отца Дегзиля ворковали две очаровательные горлинки, которые походили на пленниц в сетях среди тоненьких веточек ивы. С бесконечными предосторожностями, чтобы не распугать этих маленьких, любимых им зверюшек, опустился отец Филипп на камень. Вода и животные пели. Отдавшись на несколько минут течению своих мыслей, он доверил окружавшей его природе то, что его мучило. Он отпускал свою мысль плыть по воле журчащего ручья. Потом минутами, как рыбак, коротким движением, притягивающий к себе слишком далеко отплывшую пробку, возвращал ее к себе обратно. О чем думал он? А кому какое дело? Зачем обнажать священную тайну души, разбирать ее, анализировать ее, устанавливать отдельно каждую пружинку, как мы делаем, когда подробно исследуем, согласно инструкции, каждую из деталей ружья образца 1886 года, измененного в 1893 году.